Их количество было неравномерным, поэтому Сона приняла радикальное решение соединить своего последнего слона, Мамаханакой, молодую девушку с белыми волосами и голубыми глазами, которая очень заботилась о других членах Пэра. Бизнес ее отца был связан с кланом Ситри, что делало ее одним из старейших членов Пэра Соны. Она также была влюблена в Кибу, поэтому Сона решила не объединять их вместе из-за возможных отвлекающих факторов. Мама была в паре с королевами обеих Пэров. Цубаки Шинрой, молодая девушка в очках с длинными прямыми черными волосами, которые доходят до колен, с разделенной челкой и гетерохромными глазами, с фиолетовым левым глазом и светло-карим правым глазом. Она вела себя серьезно, как и ее король, и ее редко можно увидеть улыбающейся, не говоря уже о том, что ее преданность Соне не имела себе равных. Но, опять же, для нее также была причина не быть в паре с Кибой, так как она была влюблена в него даже больше, чем мама, до такой степени, что она теряла свое спокойное поведение рядом с парнем. Она не может рисковать несчастным случаем, вовсе нет. Цубаки также происходила из клана Шинра, но из-за своего священного механизма, зеркальной Алисы, она была изолирована от других членов, пока не стала дьяволом и не присоединилась к клану Соны. Последним членом этого трио была Акина, королева Риас. Конечно, это означало, что Сона и Риас сформировали свою собственную индивидуальную пару. После того, как команды были сформированы, Сона и Риас отправили их, а короли покинули здание последними. «Как быстро, по-твоему, мы найдем их, Сона?» – спросил Риас, оглядываясь на свою напарницу. «Им удалось уходить от нас до сих пор, и я очень сомневаюсь, что они попадутся легко. Я достаточно уверена», – ответила Сона. «Саджи собирается остаться. Я поручила ему осмотреть область, где, как мы ожидаем, их не должно быть, а именно, свалку. В прошлом это могло быть излюбленным местом для сбора бродячих, но благодаря действиям, предпринятым нашим пэром в прошлом году, теперь это место очищено от любого бродячего. Почему ты так уверена, что свалка – безопасное место?» – спросил Риас. «Прошло некоторое время. Бродячие, возможно, уже собрались там снова. Именно поэтому мы общаемся между собой, чтобы вызвать подкрепление. Если Саджи будет в беде, он может позвонить Мама или Рее, чтобы спасти свою шкуру. А сейчас у нас есть другие дела, о которых нужно позаботиться. Ты готова?» «Готова», — ответила Риас, но ее беспокоило одно. Она и Сона покинули здание клуба и направились в город. У них впереди был долгий день. Глава 47. Саджи был недоволен. Когда он услышал от Соны, что они будут работать вместе с Пэром Гримари, он представил себе шанс быть в паре с одной из дам из этого Пэра, или, черт возьми, даже с Кибой, чтобы у него было у кого спросить совета относительно девушек. Но нет, его отправили в одиночку на какую-то свалку, когда солнце медленно садилось за горизонт, искать и связаться с кем-нибудь, если он что-то найдет. Это отстой. Серьезно, он верил, что все изменится, когда он узнал, что у него есть единственный в своем роде священный механизм, что он будет особенным, тем более, что он перевоплотился, расходуя половину пешек Соны, но вот тебе на. Он был новичком, не более того, и поэтому он делал все, что делает новичок, будь то выполнение поручения или то, что Сона говорила ему. Это так отстойно, но, по крайней мере, он попал в школьный совет, что само по себе имело свои привилегии. Так что теперь он бродил среди свалки, выискивая что-нибудь интересное. К счастью для него, ему не пришлось долго искать, поскольку он заметил, что что-то разворачивается вокруг него. «Барьер», — пробормотал Саджи, увидев, как вокруг всей свалки появился барьер, но затем он услышал что-то похожее на кошачий женский зевок, исходящий позади него, заставивший его броситься прятаться среди обломков. Там, в укрытии, он увидел того, кто, вероятно, был одним из виновников, так как Сона сказала им, что они ищут какую-то девушку-кошку. И, о боже, как ему понравилось, где он сейчас оказался. Девушка перед ним была совершенно великолепна, настоящая красавица. 10 баллов из 10, с грудью, которую он хотел бы. «Я знаю, что ты здесь, ня», — сказала она, повернувшись к нему. В этот момент, однако, Саджи потерял свое мужество и побледнел, когда Никашо ухмыльнулась. Затем он наблюдал, как она создала магический круг, и, прежде чем он успел позвать на помощь, его поразило заклинание, от которого мир стал черным. Однако Курака знала, что это нехорошо. Злоумышленники, и Исси угадал это так же хорошо, когда он вышел из-за угла, увидев Саджи без сознания. «Ты убила его?» – спросил он, глядя на Кураку. «Ня, конечно нет. Я просто ударила его достаточно мощным заклинанием, чтобы вырубить его», – сказала она в свое оправдание. «Я не знаю, кто он, но от него точно пахнет дьяволом. Я думаю, он был здесь до того, как мне удалось воздвигнуть барьер. Черт, это нехорошо», — сказал Эссей, думая, что делать. «Давай найдем что-нибудь в мусоре, чтобы завязать ему глаза, а потом мы его куда-нибудь привяжем. Способен ли твой барьер блокировать связь или заклинание для связи? Должен быть в состоянии, но они могут заметить, что он не отвечает, если проверит его, так что нам лучше поторопиться, прежде чем дьяволы нагрянут на нашу маленькую вечеринку», — сказала Курака. «Как бы я ни хотела увидеть свою младшую сестру, я не думаю, что наша встреча сейчас в этом дурно пахнущем месте – хорошая идея. Бродячие тоже должны быть здесь в любой момент», – пробормотал Эссей, начиная вытаскивать бессознательного дьявола из мусора. Он немного осмотрел его, в основном, чтобы убедиться, что на нем нет ран. «Кажется, он в достаточно хорошем состоянии. Пошли». Когда Сона и Риас бродили по городу, когда солнце начало садиться, Сона проверила всех, чтобы узнать, что они нашли, или увидели, услышали ли они что-нибудь стоящее их времени. Кроме того, что их троица убила бродячего, на самом деле ничего не произошло, что стоило бы проверить. Но затем она попыталась проверить Саджи, но не получила ответа. Это заставило ее остановиться и посмотреть на Риас строгим, но встревоженным взглядом. «Риас, Саджи не отвечает», — сказала Сона, заставив свою напарницу повернуться к ней лицом. «Думаешь, он попал в беду?» — спросил Риас. «Скорее всего, но он бы позвонил кому-нибудь, если бы это было так», — ответила Сона, поправляя очки. «Что-то не так, нам нужно срочно на свалку». Бродячие собрались на свалке, как и планировалось, и Эссей посмотрел на них всех. Однако они также заметили кое-что еще, а именно сидящего сбоку связанного дьявола с завязанными глазами. «Это новая пешка Ситри», — сказал бывший бродячий, узнав его. «Я видел его раньше». «Значит, это Ситри», — сказала Курака, но Эссей не хотел терять время. Он держал ожерелье в руке, затем надел его на шею. Саджи тоже начал поправляться, но проснулся с повязкой на глазах, в которой было еще больше черноты. «Че, что случилось?» — спросил он в легкой панике, но ответила Курака. Она не собиралась позволять Эссею говорить и, возможно, выдать свой голос, не говоря уже о том, что ее присутствие было уже известно. «Отрицательные преимущества бытия преступником ранга СС. Расслабься, ня», — сказала Курака, подходя к нему. «Ты не пострадаешь или что-то в этом роде. Мы здесь не для того, чтобы кого-то убивать. На этот раз тебе просто не повезло наткнуться на это место как раз в тот момент, когда мы собирались сделать доброе дело дня». «Че, что? Ты та девушка Курака, которую нам велели искать?» — спросил Саджи, даже запаниковав, когда понял, что Эссей тоже там. Ему сказали, насколько опасен красный дракон, и он не хотел попасть в катафалк. И Курака оглянулась на Эссея в поисках ответа. Парень кивнул. «Да, но расслабься, мы не причиним тебе вреда», — она ответила. «Но я не могу гарантировать твою безопасность, если ты сделаешь что-нибудь глупое». Саджи сглотнул. «Понял, ня», — он кивнул. «Хороший мальчик, а теперь сиди и веди себя прилично. После того, как мы закончим здесь, мы отпустим тебя обратно к твоей хозяйке». Саджи еще больше сглотнул, услышав это. Сона убьет его за то, что он позволил схватить себя вот так. А боже, почему эти люди не могли просто убить его и покончить с этим? Но времени как такового у них не было. После того, как Курака произнесла эту речь Саджи, Эссей решил приступить к работе. Он вызвал свой усиливающий механизм и трижды использовал усиление, чтобы использовать заклинание. Заклинание извлечения фигур зла. Уровень 1.98.400. Благодаря этому навыку заклинанию теперь вы можете извлекать фигуры зла из перевоплощенных дьяволов, не убивая их. Процесс возвращает пострадавших обратно к их исходной расе, а также устраняет любые побочные эффекты от мутации бродячих. Чтобы сотворить заклинание, вы должны держать бродячего в пределах своего магического круга и произнести это заклинание, но это не мгновенный процесс. Заклинание занимает 10 полных секунд, и заклинание может быть прервано. Для использования этого заклинания требуется магия более 51 000 маны. Это заклинание было настоящим насосом для маны, но результаты говорили сами за себя. Иссей жестом пригласил одного из бродячих выйти к нему и медленно призвал магический круг, окруживший бродячего. На этот раз Иссей мог наблюдать весь процесс, разворачивающийся перед его глазами. Бродячий был в пределах его магического круга, и бело-малиновая аура полностью окружила его тело, прежде чем она сфокусировалась на месте над его сердцем. Именно там и находилась фигура. Постепенно аура окружила фигуру и, благодаря магии Соломона, отделила его от души, как хирург, удаляющий опухоль. Глава 48. Фигура вылетела из бродячего и направилась к Иссею. Парень схватил вторую фигуру пешки и добавил ее в свой инвентарь, где она сложилась с другой, которую он извлек ранее. Он быстро проверил, считается ли это за задание, и, к его удовольствию, так оно и было. Однако это опустошило половину ожерелья, поэтому ему пришлось продолжать. Осталось еще три. Он повторил процесс еще раз со вторым бродячим, извлекая фигуру коня. Однако к настоящему времени у него закончилась мана внутри ожерелья, поэтому он передал его Кураке. Конечно, аплодисменты бродячих были тем, что Саджи уловил довольно быстро. «Вас здесь больше?» Курака быстро повернулась к нему. «Нет, мы просто делаем доброе дело на сегодня, разве я не говорила?» «Ня», она сказала ему это, а затем снова принялась заряжать ожерелье своей маной, пока Иссей не терял времени даром, приступая к работе над следующим бродячим. Использование собственной маны заставило его немного пошатнуться после того, как он закончил, из-за количества, использованной сразу маны, но он был в порядке и добавил третью пешку в свой инвентарь. За неоднократное использование истощающего заклинания вы получали один маги, еще один бродячий, и они бы закончили, после чего они смогут. Саджи, черт побери, крушитель баланса, Иссей полукричал, призывая доспехи, чтобы скрыть лицо. Чешуйчатые доспехи. Перед собой Иссей увидел симпатичного парня из прошлого и еще одну девушку, которая была с ним. Иссей, не теряя времени, применил свой навык наблюдения к ним обоим. Ютекиба, уровень 32Б, ХП 20000-20000, перевоплощенный дьявол, 1 конь Гримари, Рурука Немура, уровень 21C, ХП 17000-17000, перевоплощенный дьявол, 1 пешка Ситри, член Пера Ситри, Рурука. Слава богу, ты здесь. Сона позвала нас, так как мы были ближе всего. Заклинания телепортации не работают, но остальные тоже в пути, сказала Рурука, но затем она и Киба посмотрели на слона в комнате, вернее, на дракона и кошку. Сона не шутила. Красный император драконов, сказал Киба, глядя прямо на Иссея, личность которого скрывала броня. Он также посмотрел на Кураку, заметив сходство с Каника. «Это ты убил этих бродячих?» — спросил он, глядя прямо на императора драконов. «Боюсь, мой партнер не будет говорить», — громко сказал Драйк из Крушителя Баланса. «Ты, я Драйк Гох, дракон господства», — сказал Драйк, представляясь. «А вам, рыцарь Гримари и пешка Ситри, здесь нечего делать. Я сделаю это предложение от имени моего партнера и его супруги и протяну вам оливковую ветвь. Уходите, и товарища вашего возьмите с собой». «А зачем нам это, а?» — ответила Рурука, грубо отвечая Драйгу. «Я вижу заложников позади вас и этого бродячего. Что, ты какой-то садистский ублюдок, которому нравится скармливать людей бродячим или что-то в этом роде?» «Рурука, я так не думаю», — сказал Киба, пытаясь успокоить товарища по команде. «Пока что они убивали только бродячих, но здесь что-то кажется другим. Острая интуиция, рыцарь Гримари», — снова сказал Драйк, говоря от лица Иссея. «Но наше дело принадлежит только нам, а это значит, что оно не представляет интереса для вас. Это последний шанс, который я вам даю. Примите наше предложение и уходите, не сражаясь, или оставайтесь и рискните бросить вызов гневу Красного Императора Драконов». Угроза Драйга была реальной, и Иссей, и Курака знали это. Последний бродячий прятался за ними вместе с другими, которые уже вылечились. Саджи обливался потом только потому, что был так близко к Красному Императору Драконов. У него было ощущение, что это был он, судя по объявлениям, которые были раньше, которые, вероятно, были из усиливающего механизма, но на самом деле быть рядом с ним было все равно, что быть рядом с лесным пожаром. Киба обдумывал предложение, и даже Рурука, настолько пылкая, знала, что они не смогут победить Красного Императора Драконов в одиночку, не говоря уже о том, что подкрепление не было достаточно близко. Они не могли выиграть время, Поэтому Киба решил принять мудрое решение. «Мы примем вашу сделку», — он ответил, что заставило Рурука бросить на него неприятный взгляд. «Отдайте нам Саджи, и мы уйдем. Ты мудр, рыцарь Гримари», — сказал Драйк, когда Иссей подошел к Саджи, развязав его путы и поднял его, прежде чем бросить другим, немного грубо, если не сказать больше, отправив его кататься по земле. «Эй, ты мог бы просто развязать меня и снять повязку с глаз», — крикнул Саджи в ответ, поднимаясь. «Теперь, я выполнил свою часть сделки, пришло время и тебе сделать то же самое, рыцарь Гримари», — сказал Драйк, и Киба кивнул, беря Рурука и Саджи и выходя из свалки, но Иссей не выходил из своего крушителя баланса. «Мы должны закончить это, сейчас», — он заговорил. Курака кивнула и бросила ему ожерелье. «Ты, иди вперед», — бродячий кивнул, понимая, что они торопятся, и Иссей также спешил, чтобы произнести заклинание и закончить, забрав его фигуру слона. «Вы все, бегите». Теперь уже бывшие бродячие кивнули и рассредоточились, а тот, кого он вылечил первым, оглянулся на Иссея. «Спасибо, Красный Император Драконов». Затем он исчез со свалки. Иссей повернулся к Кураке. «Вытащи нас отсюда». Как только они увидели других дьяволов, летящих к ним, Курака поняла, что им нельзя терять время, поэтому она немедленно использовала свою магию, чтобы телепортировать себя и Иссея прочь. Как только они исчезли, дьяволы перегруппировались. «Что случилось?» – спросила Риас, и все они заметили, что вокруг свалки рушится барьер. «Барьер, я видел их», – пробормотал Саджи, глядя на Сону. «Я видел их, ребята, Кураку и Красного Дракона. Мы тоже, но», – сказал Киба, но помолчал. «Они были окружены другими людьми, даже бродячими», – сказала Рурука, шокировав всех вокруг. «Мы даже разговаривали с драконом. Он использовал свой крушитель баланса, чтобы скрыть свое лицо, и дракон, казалось, говорил за него, поэтому мы не узнали его голос». «Разумный выбор со стороны Красного Дракона», — сказала Сона, поправляя очки. «Что теперь, президент?» — спросила мама, глядя на Сону в поисках ответов. «Риас». И Сона бросила этот вопрос Риас, которая выглядела хуже, чем большинство, главным образом потому, что такие новости были очень нежелательными. Красный Император Драконов снова сбежал, и, судя по всему, что-то было серьезно. «Что они там делали с бродячими и людьми?» – спросила Риас. «Они ничего вам не сделали, верно?» – спросила она, больше беспокоясь об их благополучии. «Ну, они немного грубо бросили в нас Саджи, но это потому, что Киба принял их сделку», – сказала Рурука. Внимание переключилось на рыцаря, который с легким стыдом посмотрел вниз. «Мои извинения, президент, но я предпринял наилучший набор действий, который считаю правильным. Красный дракон не напал на нас и не причинил нам никакого вреда. Наоборот, он предложил нам сделку. Если бы мы ушли, они бы не только вернули нам Саджи, но и не напали бы. Они выполнили свою часть сделки, поэтому мы выполнили свою. Я знаю, что, вероятно, мне следовало тянуть время, пока вы не прибудете сюда с подкреплением, но я боялся за Саджи, который был в опасном положении заложника. Кроме того, мы не знаем, что они делали с этими людьми». Рурука думала, что они играют в какую-то дурацкую игру, но они опровергли это, сказал Киба, объясняя свою точку зрения. «Мне тоже жаль, Сона. Я позволил себя схватить», сказал Саджи, извиняясь. «Я не сержусь на тебя, Киба». «Я тоже, Саджи», ответили соответственно Риас и Сона. «Твой курс действий был мудрым, Киба, поскольку мы не знаем, насколько могущественным в настоящее время является этот Красный Император Драконов, и сражение с ним могло быть фатальной ошибкой с нашей стороны. Не было никакой гарантии победы. Но, президент, разве мы не должны были хотя бы попытаться сразиться с ним?» — сказала Рурука, немного споря. «Нужно ли напоминать тебе, что он был не один?» — сказала Сона, что на самом деле заставила Саджи и остальных сообщить о чем-то, причем Киба был единственным, кто сдерживал свой язык, но Саджи быстро сказал: «Подождите, я действительно слышал кое-что. Судя по всему, люди, которые были там, если я правильно понял, раньше были бродячими». Его слова, казалось, привлекли внимание всех, особенно Соны. Глава 49. «Что ты имеешь в виду, Саджи? Ты хочешь сказать, что они каким-то образом вылечили бродячих?» — спросила Сона, звуча очень скептически. «Сделать что-то подобное означало бы каким-то образом обратить вспять весь процесс с мутацией, что было невозможно, пока бродячие не могли контролировать свою демоническую силу. Если только, Саджи, что еще ты слышал? На этот раз Сон оказалась более внимательной, когда задавала вопрос. Не так много, они в основном подбадривали и все такое. Бродячие, казалось, почувствовали облегчение от того, что они снова стали нормальными, чтобы они под этим не подразумевали. Прошу прощения, Сона, но у меня все время были завязаны глаза, так что я могу сказать только то, что я слышал, ответил Саджи. Нормальными, да, Сона задумалась об этом на несколько мгновений, но затем высказала свои опасения. Может ли быть так, что красный дракон вмешался в фигуры зла? Не будь абсурдной, Сона, сказал Риас, сразу подпрыгнув от предположения. Такой подвиг был бы возможен только в том случае, если бы его совершал лорд Аджука Вильзевул, поскольку никто другой не имеет власти в таком масштабе над фигурами зла. Но это не кто-нибудь, Риас, а сам Красный Император Драконов, сказала Сона, указывая на очевидное. Говори, что хочешь, но я полагаю, что Красный Дракон может не только полагаться на свои необработанные способности святого механизма, но также может быть компетентным магом, и он объединил свои силы, чтобы преуспеть в этом подвиге. Но тогда, что с бродячими, которых убили? Какой цели они служили? Спросил Киба. Не знаю. Есть еще какие-то кусочки пазла, которые просто не связаны и не имеют смысла, но я уверена в своем собственном предположении. И если я права, то дело обострилось до такой степени, что нам может понадобиться также связаться с лордом Вильзевулом, заявила Сона, затем посмотрела на Риас, которая молчала слишком долго, на вкус наследницы Ситри. Обычно, когда она так замолкала, это означало, что она о чем-то думала. Но что-то мне подсказывает, что ты этого не хочешь, Риас. Все обратили внимание на рыжую. Ты поймала меня, призналась Риас. Рассказать о Джуке означало бы рассказать моему брату и твоей сестре, и даже если ситуация обостряется, я не могу не видеть в этом возможность. Правда, наш противник, Красный Император Драконов, личность, известная тем, что способна бесконечно увеличивать свои силы. Откровенно говоря, единственные, кто может победить его, это боги, Белый Император Драконов и существа с таким же количеством силы, что означает, что мы все здесь не в своей лиге, и у нас нет надежды на самом деле победить его, если бой все же вспыхнет, независимо от численного преимущества. Хорошо, я официально потеряла мысль, сказала Рурука. Вы хотите сказать, что мы должны держать рот на замке по этому поводу? Это именно то, что она говорит, и даже больше, сказала Сона, добавляя к словам Риас, главным образом для того, чтобы прояснить ее намерения. Сколько бы они ни существовали, фракции стремились вступить в союз с тем или иным императором драконов, зарабатывая их поддержку и право для гордости. Но, как сказал Риас, это потому, что они обладают непредсказуемой силой, особенно красный дракон, с которым мы имеем дело, что делает этот вопрос гораздо более разумным. Поправь меня, если я ошибаюсь, Риас. Она перевела свое внимание на Риас. Но ты собираешься попытаться завербовать его в свой пер? Слова Соны привлекли внимание пер Риас, главным образом потому, что стоящая перед ней задача была бы трудной. Конечно, была одна проблема, Курака. Я бы хотела. Она посмотрела на Каника, сидевшую рядом с ней, с бесстрастной маской на лице. Каника могла попытаться спрятаться, но Киба сообщил, что в последнее время она выглядела более взволнованной. Однако его связь с Куракой слишком усложняет ситуацию, и я сомневаюсь, что он примет мое предложение, если это означает оставить ее, и я не могу принять разыскиваемого преступника в свою пер. Нет, Сона, вместо этого я попытаюсь договориться с ним. Договориться? Акина спросила. Риас, это не похоже на тебя, так легко передумать. Скажи, пожалуйста, что сейчас движет твоими решениями? Это было до того, как мы узнали того, кого преследовали, ответил Риас. Когда мы встретились в том подземном укрытии, он мог бы сразиться с нами и, вероятно, легко победить, но вместо этого он отступил, что заставляет меня думать, что он не желает конфликта. Кроме того, возможность того, что Красный Дракон является магом, открывает новые двери. Хм, звучит как логическая дедукция. Но каковы твои намерения? Спросила Сона. Я попытаюсь заключить контракт с Красным Императором Драконов. Его помощь в обмен на все, что он пожелает. Она немного помолчала. Даже если это желание, мое собственное тело. Вау, вы действительно собираетесь, Саджи. Сона шикнула своей пешкой прежде, чем он успел сказать что-нибудь оскорбительное. «Это отчаянный ход, Риас. Ты делаешь это из-за этого, я не буду ни отрицать, ни подтверждать это», — сказал Риас. «Однако, если я смогу заручиться помощью Красного Императора Драконов, я буду более чем рада увидеть, как отреагирует мой жених». На лице Риас появилась хитрая улыбка. «В конце концов, я сомневаюсь, что это долгая битва, глядя на достижения Императора. Возможно, немного преувеличено, но я соглашусь с тобой, Риас», — сказала Сона. «Как бы то ни было, я считаю, что это конец нашей первой совместной операции. Тебе все еще нужна помощь моего Перейли. Вообще-то я думаю, что откажусь. Мы перестанем за ним гоняться», — сказал Риас, что удивило всех присутствующих. «Если мы хотим наладить хорошие отношения с Красным Драконом, то сначала нам следует облегчить ему жизнь. Он хочет убивать бродячих на моей территории? Тогда хорошо, пусть делает это. Я даже закрою глаза на его прошлые действия. Это может сработать, но как мы дадим ему знать, что у него есть зеленый свет?» — спросил Киба, чувствуя себя глупо из-за того, что задал этот вопрос. «Довольно легко, мы останемся дома», — сказал Риас. «Ну, у нас еще есть наши ночные контракты, которые нужно выполнить, но, насколько мне известно, ваш новый приказ – оставить Красного Дракона в покое. Даже если каким-то чудом вы наткнетесь на него на улице или во время его охоты, вы проигнорируете его и просто уйдете. Не вступайте с ним в бой». «Понял», – сказал Киба, слушая приказы. «Хорошо», – Акина ответила, однако Каника, казалось, не решалась что-то сказать. «Каника», – Риас позвала, пытаясь убедиться, что с ней все в порядке. «Хорошо», – в конце концов она ответила. «Хорошо, спасибо за помощь, Сона, но, похоже, она нам больше не нужна», – сказал Риас. «Однако наша совместная операция была веселой, так что, может быть, мы могли бы повторить это и в другой раз?» Сона слегка улыбнулась. «Я боюсь, нет», — она сказала. «Теперь, если ты меня извинишь, у нас есть важные дела, которые нужно выполнить рано утром, поэтому сон важен». Магический круг, на этот раз являющийся кругом Ситри, появился вокруг Соны и ее Пера, чтобы телепортировать их. «Удачи тебе в твоих начинаниях, Риас. Надеюсь, ты придумаешь, как позаботиться о ситуации». Затем они ушли, оставив Риаса и ее Пер позади. Тем не менее, Риас также согласилась, что все они должны отправиться по домам и немного поспать, поэтому они ушли. Глава 50. Выйдя из круга телепортации, дуэт вернулся в свой дом. Иссей вышел из крушителя баланса, как только они это сделали, и рухнул на кровать. Да, кровать, так как они были в спальне, а не в гостиной. Это было близко. Он громко заскулил. «Но, по крайней мере, мы получили это. Обновление задания. Задание завершено. Мудрость Данбуру. Основная цель. Выслушайте и по праву пощадите 5 бродячих, которые заслуживают того, чтобы их пощадили. 5-5. Завершено. Ограничение времени для задания. Нет данных. Награда за основную цель. 10 000 опыта. Наказание за отказ. Нет». Превращение этих бродячих обратно в людей считалось проявлением милосердия и пощады, а это означает, что он может получить награду за это задание. «Вы хотите получить награду за это задание?» «Да нет, это вообще должно быть вопросом». Иссей нажал «Да», и опыт хлынул внутрь. Это приблизило его к 14-му уровню, и он почувствовал это на вкус. О, почему система должна так сильно его дразнить? Повышение уровня мастерства. Ваше заклинание извлечения фигур зла теперь 2 уровня. Ему действительно нужно однажды найти Данбуру и поблагодарить его за это задание, так как это приблизило его к его цели, достижению 15 уровня. Но время было, как постоянно говорит Соломон, не на их стороне. Ворота Куа были так близки к открытию, а впереди у него было еще много работы. Как только все начнется, он знает, что его расписание будет довольно запутанным, поэтому ему нужно будет как-то сбалансировать это вместе со своей сверхъестественной жизнью. Обновление задания. Хах, получите полный набор. Надеюсь, вы не верили, что система позволит вам страдать в одиночестве. Как вы можете видеть в своем инвентаре, вы получили некоторое количество фигур зла с помощью своего навыка, поэтому вместо того, чтобы позволить им пылиться там, вы получаете это задание, чтобы получить полный набор фигур зла. Теперь вы можете получить эти предметы из побежденных бродячих с 10% и краткой вероятностью выпадения, что еще больше усиливается вашей статистикой удачи. Кроме того, если вы используете свое умение, вы получите больше опыта, чем за их уничтожение. Таким образом, пока это задание активно, каждый раз, когда вы получаете фигуру зла с помощью вашего навыка заклинания извлечения фигуры зла, вы будете получать то же количество опыта, которое вы получили бы при победе над бродячим, плюс дополнительные 2000 опыта. Основная цель – соберите полный набор фигур зла. Прогресс. Пешки. 3-8. Ладьи. 0-2. Кони. 1-2. Слоны. 1-2. Королева. 0-1. Основная награда. 30 тысяч опыта. 1 новое дополнительное задание. Книга навыков. 100 тысяч йен. Наказание за провал. Возможная смерть. Эта система любила развлекать его. Не так ли? Что ж, из сил нечего было сказать этому, даже если он только что закончил задание, поскольку это казалось в целом более полезным и более простым для выполнения, чем другие, не говоря уже о бонусе к опыту. Но зачем ему в любом случае собирать полный набор фигур зла? «Ты получил новое задание, ня?» – спросила Курака, глядя на него, лежа на кровати рядом с ним. «Ты какое-то время смотрел на то, что я могу принять за экран, так что я в основном догадываюсь». «Ага», – признался Иссей. «Она хочет, чтобы я сейчас же собрал весь набор фигур зла». «Фигур зла», – Курака задохнулась. «Хаэм, довольно странно, что система просит тебя об этом. Драйк, что ты можешь нам о них рассказать?» – спросил Соломон, на что Драйк ответил, как мог. «Как вы видели, они используются дьяволами, чтобы превращать людей в перевоплощенные версии самих себя, помогая решить проблему населения. Однако до тех пор, пока Иссей не получил это заклинание, процесс должен был быть необратимым. Я только могу догадываться о причине, как и любой из вас, по которой эта система может просить нас получить набор», сказал Драйк, но потом вспомнил Кураку. «Может быть, она хочет, чтобы ты получила собственный пер, кошка?» «Ня, нет, спасибо. Я не могу представить себя одной из этих высокопоставленных лиц и подчинять других своей власти. Ня, мне это не нравится», сказала Курака, отрицая такой шанс. «Может быть, она хочет, чтобы Иссей получил пер, но Иссей не дьявол, дорогая», указал Соломон. «Разве это не должно быть невозможно? Извлечение тоже должно быть невозможным», сказала Курака, доказывая свою точку зрения. «Но с этой системой обычные вещи просто больше не имеют никакого смысла, поскольку она, кажется, берет то, что я всегда знала о мире, и искажает это по своему вкусу. В ее словах есть смысл. Подождите, но я не хочу никого превращать в дьявола», сказал Иссей, заявив о своем желании. «Правда, я хочу гарем, и пер кажется адски удобным способом его получить, но я не хочу никого заставлять стоять рядом со мной только потому, что я их король или что-то в этом роде». Курака вздохнула. «Вот почему я люблю тебя, Иссей. Даже если предложили легкий путь, ты выбираешь правильный, но сложный. Что ты имеешь в виду?» — спросил Иссей, повернувшись к Кураке, изумляясь тому, как ее глаза, казалось, светились в темноте. «О, ничего особенного. Но, видишь ли, дьявол обычно не просит вежливо. Они пользуются чьей-то ситуацией, чтобы получить то, что хотят», — сказала Курака. «В большинстве случаев так и делается. Воистину поступок, которого можно ожидать от этих несчастных существ», — сказал Соломон, громко постукивая тростью по полу разума. «Жадные и гнилые, они не упускают случая извлечь из чего бы то ни было легкой выгоды». «Но не мы», — сказал Драйк. «Иссей, я понимаю твои слова. Ты хочешь дать любому, кто может присоединиться к твоему перу, выбор сделать это, и я согласен с этим. Мы не знаем, чем это обернется, это может даже стать чем-то постоянным, но мы должны сосредоточиться на нашей текущей проблеме – прокачке. В настоящее время мы приближаемся к основной цели задания, но я думаю, что мы можем поразить нескольких зайцев одним выстрелом, если мы также начнем совершать набеги на те подземелья на карте, которую мы нашли. Давайте, народ, поднимайте свои задницы, дракон распаляет нас», — Иссей скаламбурил, что Драйк одобрил. «Он прав, нам нужно продолжать работать. Уже почти полночь, так что давайте сначала ляжем спать». «Не так быстро, мистер», — сказала Курака, привлекая его внимание. «Надеюсь, ты не забыл свое обещание, ня? Этот лосось сам себя не приготовит. А я ведь обещал, не так ли?» — сказал Иссей, помня свое обещание в обмен на то, что она смирится с его планом. Что ж, несмотря на то, что было очень поздно, он выслушал ее и спустился на кухню, чтобы начать готовить. Не заблуждайтесь, он любил кураку, но иногда ее любовь к рыбе может быть чрезмерной. Конечно, она была кошкой, но бросьте, у нее уж точно не должно быть столько кошачьих черт. Она знает, как вести себя больше как женщина, чем как животное. Глава 51. Тем временем в комнате Каника маленькая девочка не спала на своей кровати и не могла заснуть, зная, что ее сестра рядом. Почему? Почему она вернулась? 10 лет она отсутствовала, оставив ее в покое и одиночестве, чтобы без каких-либо проблем служить Риас. Но теперь она вернулась с Красным Императором Драконов. Нельзя было ожидать, что Каника узнает об этом и ничего не сделает. Ее сестру нужно привлечь к ответственности. То, что она сделала, даже если ради ее защиты, было неправильным. Были и другие способы, например, бегство, но она убила их бывшего хозяина, и из-за этого бросила ее. Старшая сестра бросила ее, став монстром, поддавшись своим побуждениям, жажде силы. Она стала бродячей, о каких ее Перу было поручено заботиться, и приказ Риас ничего не делать ее раздражал. Не то чтобы она раньше не делала подобных вещей, но теперь все было по-другому. Они говорили о ее сестре, и она знала, насколько опасна Курака. И теперь она была с Красным Императором Драконов, эффективно используя его силу для защиты. Она должна была что-то с этим сделать, даже если Риас могла с этим не согласиться. Ей надо их уничтожить, но Каника не была дурой. Она встала с кровати и посмотрела в окно. Она могла бы попытаться выйти и поискать их. Ее чувство позволит ей обнаружить их всякий раз, когда они что-то делают, и, если возможно, она сможет нанести внезапную атаку. Да, вот так, ее сестра, возможно, и является сильным пользователем синдзюцу, но ее тело не создано для боя на ближней дистанции. Если бы она смогла внезапно напасть на свою сестру, тогда, возможно, просто, возможно, она смогла бы найти выход. Она знает, что Риас приказала им больше не связываться с Красным Императором Драконов и игнорировать его действия, но Каника собиралась бросить вызов ее приказам из-за своих личных проблем с сестрой. Нет, она не могла просто бродить по городу одна. В конце концов Риас поймет это и накажет ее за такие действия. Ей нужно было действовать умно и попытаться выяснить, где ее сестра может оказаться дальше. Она могла бы попытаться использовать свои силы, но, нет, она не была похожа на свою сестру. Она не поддастся искушению силы и не позволит себя развратить. Для нее это оказалось сложнее, чем казалось. Ей хотелось что-то делать, а не сидеть сложа руки. Однако, если бы она попыталась что-нибудь предпринять, она могла бы либо попасть в ловушку, столкнувшись с Красным Императором Драконов наедине со своей сестрой, фактически загнав себя в битву 2-1, которую она не сможет выиграть. Или даже если ей это удастся, она будет той, кто не подчинилась Риас, и это само по себе будет служить основанием для наказания, какой бы доброй она ни была. Именно из-за таких безрассудных действий она их наказывает, потому что заботилась. Черт, она слегка выругалась, ударив по своей боксерской груше, заставив ее немного раскачиваться. Должен быть способ, она выглянула, думая о том, что она могла бы сделать. Потом ее осенило. Если она не может отправиться туда, чтобы найти их, она просто заставит их прийти к ней. Если бы она хоть немного выдала свою ки, ее сестра обязательно бы заметила это и подошла к ней, особенно если она сделает это похожим на крик о помощи. Она была единственной, кто мог привести сестру сюда. Курака только что закончила есть лосося, приготовленного из сеем, с широкой улыбкой на лице. «Так хорошо, ня», она вздохнула, прикончив свое блюдо, а затем посмотрела на Иссе, сидевшего за столом. «Ты официально прощен». «Спасибо», — сказал он, с облегчением выйдя из горячих вод. «А теперь, как насчет того, чтобы мы...» В этот момент Курака дернула головой в сторону. «Курака, это Широни, отсюда я чувствую ее энергию», — сказала она, вставая со своего места. «Это похоже на крик о помощи. Обычно йокай высвобождают такую энергию, когда им угрожает опасность, чтобы предупредить своих товарищей, чтобы они пришли их спасти, но я точно знаю, что она притворяется». «Что заставляет тебя так думать?» — спросил Эссей, сбитый с толку ситуацией. «Ки тоже зависит от эмоций. Таким образом, йокай может сказать, когда кто-то злится, грустит и так далее. В ее ки нет ничего, что могло бы показаться криком о помощи, и под этим я подразумеваю страх. Вместо этого, я чувствую гнев. Она злится на меня и хочет встретиться, чтобы противостоять мне. Она ищет закрытие ситуации», — сказал Соломон, врываясь в разговор. «Оглядываясь назад, ты бросила ее, так что она может винить тебя. Она не может держать зла на Кураку», — возмущенно сказал Иссей. «Да ладно, Курака сделала то, что сделала ради Широны, а не ради себя. Но это не то, что она думает», — пробормотала Курака. «Все считают, что я убила своего хозяина также из-за силы, что служило скорее главным мотивом, чем побочным. Но это неправда, я убила его, чтобы защитить свою сестру, но, уф, я не понимаю, почему Широны так плохо ко мне относится на протяжении всех этих лет. Почему она не может понять, что все, что я делала, было ради нее?» «Курака», — пробормотал Иссей, глядя на нее, когда она, казалось, выпускала пар. «Я убила ради нее этого сукина сына, как только узнала, какие у него планы, и я знала, что она будет отдана другому дьяволу, чтобы тот позаботился о ней, слава духам, это была Гримари. По крайней мере, как известно, они хорошо заботятся о членах своего пера», — сказала Курака. «Почему она не понимает? Почему она так меня ненавидит?» «Она не ненавидит тебя», — сказал Иссей, пытаясь заставить ее почувствовать себя лучше. «Курака, я думаю, Широны нужно понять. Я не скажу, что ты не виновата в этом, но это она не понимает ситуацию в полной мере. Возможно, она выросла, думая неправильные вещи, но если она зовет тебя, используя такой сигнал, у тебя может быть шанс все исправить. Думаю, ты прав», — Курака медленно произнесла, хотя все еще не уверена. «Так что, я думаю, мы могли бы пойти к моей сестре». Глава 52. Сейчас была поздняя ночь, и в эту же ночь Курака уловила сигнал от сестры, когда они молча шли по улице. Из-за того, что это может быть ловушкой, Иссей также сохранил два усиления для использования вместе с взрывом на случай, если они могут понадобиться ему или Кураке. Оказывается, Широни жила не слишком далеко от них, а всего в 20 минутах ходьбы, в многоквартирном доме. И когда они подошли ближе, Иссей заметил ее. Миниатюрная девушка из Пера Гримари, их ладья и сестра Кураки, Широни, также известная как Каника. Она находилась на плоской крыше своего многоквартирного дома, вероятно, ожидая появления сестры. Они не знали, что здесь тоже жил Киба, но это не имело значения. Вероятно, он в этот час спал, а это значит, что их может ожидать мирный разговор или возможная битва. Шансы были 50-50. Акина жила в своем маленьком святилище, Ариас жила в здании клуба в Куа, а это означало, что прямо сейчас в семье Гримари произошел раскол, и у них была прекрасная возможность поговорить с ней. Ожидая на крыше, Каника размышляла о серьезности своих действий. Она пыталась вступить в контакт с разыскиваемым преступником вопреки желанию своей хозяйки и без ее ведома. Она знала, что это плохо, что то, что она делала, придавало доверие Риас к ней, но у нее не было выбора. Она должна была это сделать, ей нужно было это сделать. Она больше не могла этого терпеть. Ей придется встретиться со своей сестрой, она должна была это сделать. Затем ее чувства что-то уловили. Ки ее сестры, но также и ки другого существа. Но ей не пришлось долго ждать, когда она услышала, как кто-то упал позади нее. «Ну, я не думала, что ты позовешь меня, Широни», — сказала Курака, стоя позади сестры, и когда Каника обернулась, она заметила человека, который был с ней, ну, в маске. «Да, сэр», — Иссей пришел подготовленным, чтобы его прикрытие не было полностью раскрыто. Конечно, Каника теперь может вспомнить его ки, но, по крайней мере, она не узнает его в лицо. Иссей просто поискал вокруг и нашел старую маску призрачного гонщика с прошлого Хэллоуина. «Итак, ты пришла», — ответила Каника, глядя на сестру и парня рядом с ней. Это был он, Красный Император Драконов, она просто знала это. Однако когда она попыталась ощутить его ки, она нашла ее теплой. Он не был плохим человеком, даже наоборот, но когда она посмотрела глубже, то почувствовала легкую ауру ки дракона. Но внутри было что-то еще, старая ки, древняя и странная. Она не могла точно определить это, но решила сосредоточиться на сестре. «Почему ты вернулась? Почему я не могу быть в одном городе с тобой? Поверь мне, я тоже не знала, что ты была в этом городе, когда я переехала сюда с моим дорогим драконом», — ответила Курака, сохраняя свою застенчивую и слегка игривую манеру поведения. «Ты стала сюрпризом, который заставил нас насторожиться на довольно долгое время. Видишь ли, он не хочет, чтобы его разоблачили». Каника еще больше сузила глаза, глядя на сестру. тебе не следовало возвращаться. Сдавайся, этого не произойдет», — сказал Драйк, когда по команде ИСЕ материализовался усиливающий механизм. Он собирался говорить за своего партнера, но от его появления Каника слегка вздрогнула. «Мой партнер очень любит ее, поэтому, если она сама не решит сдаться дьяволам, мы не позволим ее схватить. Мья, и я не думаю, что у меня много шансов на справедливый суд», — она добавила, подчеркивая свою точку зрения. Однако, глядя на сестру, она не могла не почувствовать в ней некое подобие раскаяния. «Так не должно быть, Широни. Меня зовут Каника», — она отреагировала, не давая сестре говорить. «И даже если ты не сдашься добровольно, Риас и остальные помогут мне уничтожить тебя. Ты глухая девочка», — сказал Драйк, на этот раз говоря со своей точки зрения, а не полагаясь на сообщение ИСЕ. «Ты пытаешься забрать то, что принадлежит красному дракону господства. Чтобы добраться до нее, тебе сначала нужно пройти через нас». Каника вздрогнула, услышав явную угрозу в голосе дракона, из-за чего она стала еще напряженнее, чем раньше. «Все в порядке, Драйк», — сказала Курака, отвечая на угрозу дракона. «Широни, ты знаешь, что я сделала это ради тебя». «Полная хрень», — ответила Каника, удивив ИСЕ, поскольку он не ожидал от нее вульгарные слова. «Ты убила нашего хозяина ради силы. Даже если то, что ты говоришь, правда, тогда почему ты просто не взяла меня и не убежала вместе? Ты хотела стать бродячей, ты была слаба, ты не могла справиться с демонической силой внутри тебя, это был не вариант», — Курака ответила, на этот раз более эмоционально, чем раньше. «Я не позволила этой развратной свинье наложить на тебя свои грязные руки и причинить тебе вред. Так что да, я убила его, но я никогда не делала этого ради силы. Имеет ли это значение? Ты оставила меня, чтобы гнаться за силой. Ты напилась ею и ушла после убийства нашего хозяина. Ты могла убить его ради меня, но ты ушла, чтобы гнаться за силой, вместо того, чтобы остаться со мной. Ты бросила меня», — ответила Каника, заставив Кураку вздрогнуть, поскольку ее сестра, казалось, с чем-то боролась, со слезами. Для Каника это было нечто большее, чем просто преступление ее сестры. Речь шла о том, что ее сестра сбежала и оставила ее одну. «Если бы она осталась, ты веришь, что дьяволы дали бы ей презумпцию невиновности?» — сказал Драйк, привлекая ее внимание. «Она убила своего хозяина, все просто и ясно. Не имея доказательств, оправдывающих такое серьезное действие, твоя сестра прекрасно знала, во что ввязалась. Теперь за ней охотятся те самые дьяволы, которым ты служишь. Тогда почему она не вернулась?» — спросила Каника, но на этот раз она смотрела на ИСЕ. «Кто-нибудь из вас, ответьте мне». Она была более эмоциональной, чем обычно, но сейчас никто не мог ее за это винить. Это был первый раз за 10 лет, когда она снова увидела свою сестру. ИСЕ посмотрел на Каника, видя, как ей больно. Курака рассказала ему раньше, как они потеряли родителей, как она была вынуждена заботиться о Широне, как могла, на какие жертвы ей пришлось пойти и многое другое. Помимо потери родителей, ИСЕ не мог понять другое. Он был единственным ребенком, так что же он понимал в их отношениях? Ничего. Но Соломон понимал, в некотором роде. Раньше у него были братья и сестры, и он помнил, как предал одного из них. Он мог понять Кураку, но не полностью. Он убил своего брата ради власти, но она оставила сестру, чтобы защитить ее. Они не могли быть более разными. Однако ИСЕ заметил, что ей трудно ответить, и ему не хотелось видеть ее такой. Курака, несмотря на то, что раньше была так уверена в этой встрече, похоже, недооценила, как ее сестра может отреагировать на все это испытание. «Потому что она любила тебя», — сказал ИСЕ своим голосом, привлекая внимание Каника, когда она повернулась, чтобы посмотреть на него, и ИСЕ медленно снял маску. Однако он знал, что это значит, поскольку уведомление мгновенно прозвучало ему в лицо. «Задание обновлено. Цель не выполнена. Охотник на бродячих и тайный дракон. Основная цель – повышайте уровень и становитесь сильнее, побеждая бродячих дьяволов вокруг Куа. Достигните 15-го уровня, прежде чем начать посещать Академию Куа. Дополнительная цель – ваши действия обязательно привлекут внимание нежелательных лиц, поэтому вы должны оставаться незамеченным любой ценой. Повышайте свой навык подавления ауры до 10 и постарайтесь не разрушить свое прикрытие Красного Императора Драконов и привлечь прямое внимание Риас Гримари или Соны Ситри. Неуспешно. Срок выполнения задания – 4 месяца. Награда за основную цель – 20 СП, Титул. Охотник на бродячих. 20 000 опыта. Награда за дополнительную цель. 5000 опыта. Наказание за провал. Возможная смерть. Глава 53. Партнер, ты. Меня зовут Иссей Хёда, и я Красный Император Драконов. Сказал Иссей, представившись Каника, которая посмотрела на него с удивлением, что Красный Дракон так небрежно разоблачил себя перед ней. Курака, Драйкой, все, простите меня, но я не могу больше просто смотреть. Шиканика, послушай меня, я и Курака встретились 10 лет назад, и она всегда говорила о тебе с сожалением. Сожалением? Пробормотала Каника. О чем она сожалеет? Обо всем. Иссей продолжил, Курака нервно смотрела на него, а Драйка и Соломон молча наблюдали за ним. Он ожидал, что позже его жестко отругают за намеренное проваливание цели задания, но, поскольку реального наказания за провал не было, он решил, что в какой-то степени это было нормально. Оглядываясь назад, он очень надеялся получить бонусный опыт, который ему был более чем полезен, и он также был очень близок к тому, чтобы получить его. Мы с ней встретились вскоре после того, как она сбежала, в один снежный день, и она взяла меня к себе. В то время я был просто сиротой, и она обманула приют, чтобы усыновить меня. Услышав это, Каника сузила глаза. Единственная причина, по которой она когда-либо могла сделать что-то подобное, это использовать тебя для защиты от людей, преследующих ее. Она заботилась только о себе. Она возразила, и это было очень верно, Курака должна была признать это, но Иссей не позволил этому легко пройти мимо ушей. Она уже призналась в этом. Она не держала от меня никаких секретов, но я тогда ее понимал. Это было близко к Рождеству, и я был один. Это было мое первое Рождество без моих родителей, которые погибли в пожаре пару месяцев назад. Он посмотрел на свою руку, убрав свой механизм, чтобы посмотреть на шрам, оставшийся от огня. Я просто не хотел оставлять ее одинокой, и я также не хотел быть одиноким. И в последующие годы речь уже не шла о том, чтобы я просто был красным драконом для ее защиты. Мы стали намного ближе, и теперь я не могу представить свою жизнь без нее. Иссей, тихо сказала Курака, слушая его, что бы ты ни думала о своей сестре, что она чудовище, преступница или что-то еще в этом отношении, это неверно, сказал он, заставив Каника вздрогнуть от его слов, прежде чем сжать кулак. Твоя сестра сделала то, что сделала, чтобы защитить тебя, а не навредить тебе. Она слишком сильно любила тебя, чтобы позволить этому куску дерьма добиться своего, поэтому она сделала то, что должна была, несмотря на то, что знала, что не сможет вернуться к тебе из-за этого. Ты хоть понимаешь, как Кураке было больно расставаться с тобой? Черт, я даже помню, что раньше ей снились кошмары. Каника молчала, глядя прямо на Иссея, который скрежетал зубами. Даже так, даже если это правда, и она сделала все, чтобы защитить меня. Каника начала медленно говорить, тогда почему она просто не сдалась? Если она бы она сдалась, то, может быть, я убила дьявола высокого класса, Широн, сказала Курака, указывая на это. Наказание за это, смерть, ты это прекрасно знаешь, никакого суда не было бы, только топор палача. Но, брось, юная Никашо, сказал Драйк, и усиливающий механизм снова проявился. Тогда ничего нельзя было сделать, а сейчас прошлое, это прошлое, его нельзя изменить. Дьявол на Береус мертв, твоя сестра, преступница и разыскиваемая бродячая, а ты, ладья в Перериас Гримари, ты здорова и жива, у тебя есть еда и крыша над головой, все это у тебя есть, потому что твоя сестра пожертвовала всем ради тебя. Это правда, но будет ли правда иметь значение, если мы не сможем снова быть вместе? Огрызнулась Каника, крича изо всех сил. Именно из-за этого, из-за этой жертвы мы больше не можем быть вместе. Широне, сказала Курака, желая пойти к сестре, но знала, что сейчас неподходящий момент. Исследование дьявола на Береуса, сказал Иссей, привлекая их внимание. Разве мы не можем использовать это, чтобы очистить имя Кураки? Что? Курака слегка ахнула, услышав его. Исследование, тихо сказала Каника. По правде говоря, Иссей подумывал использовать свое наблюдение на Широне, но уловил кое-что еще. Замаскированная усп. Шпилька, которая на самом деле является усп. Ее заколка для волос была усп. Поправь меня, если я ошибаюсь, полагая это, но твоя заколка, от твоего старого хозяина, того, которого убила Курака, верно? Спросил Иссей, делая небольшую ставку. Однако, похоже, это окупилось. Каника сняла заколку и показала USB-накопитель. Так и знал. Глава 54. «Как ты узнал?» – спросила Каника. «Это секрет, но, допустим, у меня хорошие глаза». «Чушь!» – Курака это знала. Однако это не имело значения. «И раз ты, кажется, знаешь об этом и все еще носишь заколку, значит, ты знала об этом уже давно?» «Да», – Каника вздрогнула. «Да-да, мы с Риас обнаружили, что это было, вскоре после того, как она меня взяла. Мы держали это в секрете от всех остальных, даже Киба и Акина не знали об этом. Там содержится исследование моего бывшего хозяина. Ня, ты имеешь в виду, что эта подлая свинья предсказала, что я его убью? Я не думаю, что это так, Курака», — сказал Эссей, пытаясь успокоить Кураку. «Подумай об этом. Если он подозревал это, то почему только скопировали исследование? Он, вероятно, думал, что ты попробуешь что-то еще, вместо того, чтобы убить его. Хаэм, он был довольно высокомерным и любил смотреть свысока на свой пер», — сказала Курака, вспоминая своего старого хозяина. «Это имеет смысл. Но почему оно все еще у тебя? Чтобы скрыть это от тебя», — ответила Каника, отчего Курака вздрогнула. «Это исследование о том, как нас, Йокаев Никашо, можно превратить в супердьяволов. Я держала это в тайне, чтобы ты не смогла достать это. Я даже не знала, что такое существует», — сказала Курака в ответ. «Кроме того, я не хочу иметь с этим ничего общего. Это исследование представляет собой ту самую причину, по которой я убила его. И как я могу этому доверять?» — спросила Каника, держа усп рядом с собой. «Даже сейчас, стоя здесь, ты, возможно, пытаешься обмануть меня, чтобы получить это исследование и превратить себя в супердьявола. Черт, ты упрямая!» Эссей разочарованно вздохнул. Как раз в тот момент, когда казалось, что они до нее достучались, она снова начала поднимать стены. «Слушай, а как насчет того, чтобы мы тебе это доказали?» «Как?» — спросила Каника, не сводя глаз с них двоих. «Уничтожь усп перед нами», — предложил Эссей, и Каника оживилась, услышав его. «Если бы мы действительно хотели этого исследования, мы бы не позволили их уничтожить, верно? Мы бы остановили тебя, забрали исследование и ушли. Но подумай об этом. Я раскрыл тебе свою личность, то, что я скрывал. Мы просто теряем время вместо того, чтобы насильно отобрать у тебя исследование. Это имеет смысл». За использование логики в разговоре с Широни, Каника, Тадзё, вы получили один харизма. Она подняла усп и посмотрела на него. «Если я попытаюсь уничтожить это прямо сейчас, ты не будешь вмешиваться, верно?» — спросила она, ища подтверждение. «Даю слово самого Красного Императора Драконов», — Эссей ответил, а затем, используя только свою руку и силу ладьи, она раздавила усп в своих руках, и все, что делали Эссей и Курака, это смотрели. В конце концов ее рука разжалась, и кусочки усп упали на землю, где она их и растоптала. «Видишь, ты не лгала», — медленно сказала Каника, когда кусочки пазла щелкнули в ее голове, а затем посмотрела на Кураку. «Ты не лгала, Курака». «Я никогда не лгала», — ответила Курака. Тогда Широни, не в силах больше сдерживаться, побежала к сестре, прыгнув ей на руки. Курака поймала ее и обняла, а младшая сестра крепко обняла ее, позволяя слезам течь из их глаз. Отношения разблокированы. Широни, Каника, Тадзё, вы получили 2 очка отношений с Широни, Каника, Тадзё. «Ну-ну, котенок», — сказала Курака, улыбаясь, когда ее сестра начала успокаиваться. «Скажи мне, как к тебе относится Риас Гримари?» «Риас великолепно», — мягко, даже медленно ответила Каника. «Ты сделала все, не из-за силы, а потому, что хотела защитить меня». «Да, Широни», — Курака ответила. «Было так тяжело жить в одиночку, но я встретила Иссе, и вместе нам удалось выжить. У нас есть дом в другом городе, где мы жили последние 10 лет. Мне жаль, что я никогда больше не пыталась связаться с тобой. Я боялась того, что ты можешь подумать. Опасения, которые, я думаю, были оправданными». «Я...» — слова Каника застряли у нее в горле, когда она попыталась ответить, но сестра снова обняла ее. «Не нужно слов, дорогая сестра. Я не сержусь на тебя за эти резкие слова, потому что я их заслуживаю. Я заслуживаю каждого слова», — сказала Курака, и Каника, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась на груди сестры. Курака тоже позволила слезам течь из глаз, и Эссей тепло улыбнулся, глядя на прекрасное зрелище перед ним. Он думал, что тоже сейчас расплачется, но не позволил себе этого. Вскоре Каника и Курака, казалось, закончили, И в этот момент Каника подошла к нему. «Спасибо, что так долго заботился о моей сестре», — сказала она, поклонившись ему в знак благодарности. «Я сохраню тайну твоей личности». «А, подожди, правда, но это будет означать ложь, Яс», — сказал Эссей, указывая на это. «Я знаю, но я хочу, чтобы Курака была счастлива, а ты сделай ее счастливой», — ответила Каника. Ее сестра стояла рядом. «Я никому не скажу», — Эссей улыбнулся ей. «Спасибо, Широни. Вы получили 1 очко отношений с Широни, Каника, Тадзё. Я думаю, мне нужно снова привыкнуть к этому имени». «Да», — ответила Каника, мягко улыбаясь. «Еще раз спасибо за воссоединение меня и моей сестры. Ня, это такой замечательный момент», — сказала Курака, едва сдерживая волнение. «Я так рада, что моя сестра вернулась. Итак, Широни, когда ты снова начнешь использовать свои силы Йокая?» Каника вздрогнула, вспомнив об этом, и выглядела немного неловко. «Я не настолько уверена в них, так как так долго ими пренебрегала, но я постараюсь их тренировать и освоить», — она ответила. «Может быть, ты могла бы прийти к нам домой?» — предложила Курака, но Драйк тут же вмешался. «Не может быть и речи. Гримари может ощущать местонахождение члена своего пера, когда бы она ни захотела, если только она не предпримет активных усилий, чтобы спрятаться», — заметил Драйк, что их разочаровало. «Ну, я думаю, ничего не поделаешь», — Эссей сказал, тоже разочарованный, что ему не удастся провести время с сестрой Кураки. По сути, несмотря на свою внешность и миниатюрное телосложение, с его точки зрения, она была очень милой. Конечно, ей, казалось, не хватало в верхней части тела, но ее папа казалась более выдающейся. Из-за нехватки очков отношений Широни, Каника, Тадзё не может потерять очки отношений. «Подождите, но это означало извращенец», — сказала Каника, глядя на Эссея и заметив, что он смотрит на нее. Курака хихикнула над реакцией сестры, поскольку с этим ничего не поделаешь. «Он питает особую любовь к представительницам слабого пола, сестра», — Курака ответила, а затем подошла к Эссею, уткнувшись его рукой в свою грудь, особенно к большой груди. «Курака, не перед твоей, извращенец», — Каника повторила это, и Эссей вздохнул. «О, не будь таким капризной, Эссей отличный парень», — сказала Курака, обращаясь к ним обоим. «Широни, уверяю тебя, несмотря на свою извращенную натуру, ты ему нравишься. Знаешь, он мечтает однажды иметь свой собственный гарем, и я была бы не прочь разделить его с тобой». «Курака, она твоя, брось, партнер, спорить здесь не получится», — сказал Драйк, не давая Эссею выставить себя дураком. Каника не ответила, вместо этого она сохранила выражение лица. «В любом случае, ты собираешься сейчас уходить?» — спросила она почти грустно. Глава 55. «Боюсь, что да. В конце концов, у нас много работы», — Курака ответила, но затем Каника рассказала им кое-что, что они нашли очень интересным. «В таком случае, делайте это без беспокойства. Риас сказала нам всем прекратить любые поиски и не вступать с вами в бой. Она сказала, что привлекло их внимание». «Подожди, ты имеешь в виду, что с этого момента у нас есть свобода действий, чтобы делать все, что мы хотим?» — спросил Эссей, на что Каника кивнула. «Да, делая это, она надеется заслужить твое расположение и завербовать тебя в качестве своего волшебника», — сказала Каника, но, продолжая говорить, ей, казалось, стало не по себе. «Она хочет использовать тебя, чтобы бросить вызов своему нынешнему жениху, Райзеру Фениксу, чтобы разорвать помолвку». Она сказала: «Феникс, боже, такая высокопоставленная дьявольская семья желает сосвататься с Гримари, обычно это было бы радостным событием», — заметил Соломон, зная о Фениксах и их силе. «И помолвки, я полагаю, она не хочет», — пробормотал Эссей, посмотрев достаточно порно, чтобы знать такие сценарии. Опять же, это также звучало как возможность встать на хорошую сторону Риас Гримари и найти союзников. Он не присоединится к ее перу, он не станет ни на чью сторону навсегда. Однако, если ему каким-то образом удастся завоевать достаточно доверия, он, возможно, даже сможет добиться прощения Кураки, поскольку брат Риас – один из главных боссов ада. Черт, его показатели интой мудрости шли в разнос. За дальновидное мышление и рассмотрение возможностей вам была присуждена одна мудрость. Ня, кем, по ее мнению, является Эссей, своего рода инструментом для политического торга, — сказала Курака, будучи несколько против действий Риас. «Я сделаю это», — сказал Эссей, удивив их обеих. Однако я не откроюсь ей, пока не решу, что время пришло. Если ты справишься до установленного срока, свадьба назначена на конец первого семестра КУА, в этом году, когда Риас будет вынуждена бросить учебу, сказала Каника, слушая его дальше. Ты действительно собираешься помочь Риас?